Послание к евреям. Когда мы становимся верующим христианином, уникальным является то, что мы делаемся Детем Божиим через рождение в семью Божию. Иначе говоря, это не есть только присоединение к группе или организации, это не является чем-то, что достигается голосованием, но это есть действительно рождение, включающее самое основание жизни. Теперь это не физическое рождение, посредством которого мы пришли в этот мир. Евангелие от Иоанна описывает, каким был Никодим, когда он пришел ко Христу. Иисус сказал ему, что ему необходимо родиться свыше. Никодим немедленно его спросил, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус дальше объяснил, что он говорит о совершенно другом виде рождения. И в Евангелии от Иоанна, 3 главе 6 стихе сказал, «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Видите, Иисус не имел в виду второе естественное или физическое рождение, но говорил о духовном рождении, о том, которое совершается Духом Божиим в сокровенной глубине нашего сердца и жизни. Хотя мы не можем видеть, как оно совершается нашими физическими глазами, однако оно является таким же реальным, как физическое рождение младенца в этот мир. Многое является реальным, чего мы не можем видеть нашими физическими глазами. Фактически, важнейшее в жизни является невидимым для нашего физического взора. Вы не можете видеть любовь, вы не можете видеть электричество, и вы не можете видеть газ. Иисус употребил иллюстрацию ветра. Когда Никодим пришел в замешательство, Иисус объяснил ему, что это подобно дуновению ветра, которого мы тоже не видим. В Евангелии от Иоанна, 3 главе 8 стихе, он говорит, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». В Библии верующие в Иисуса Христа называются детьми Божьими, потому что они родились духовно в семью Божью. Они получили совершенно новую жизнь и изменились изнутри. Как в физическом, так и в духовном мы рождаемся младенцами. Мы не должны вечно оставаться младенцами, мы должны расти и развиваться, достигая зрелости духовного возраста. Однако многие дети Божии перестают расти и страдают от недостатка развития. Они являются детьми в семье Божией, но совершают мало прогресса и потому остаются постоянными младенцами. В большинстве случаев это связано с проблемой питания. Они не питаются Словом Божиим. В этом трагедия, но верно, что обыкновенный верующий очень мало знает Библию. Невежество Библии ужасное среди многих христиан, которые спасены уже многие годы. В результате они слабые и нежизнеспособные и составляют легкую жертву искуплению, ложному учению и заблуждению в вере и в практике. Таким было положение еврейских христиан в ранние годы церкви, которым послание к евреям было написано. Они остановились в их духовном развитии и росте, и, судя по времени, им надлежало бы быть учителями, но их снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для них нужно молоко, а не твердая пища, как сказано в послании к евреям, 5 главе 12 стихе. Причина находилась в факте, что они пренебрегли своим великим спасением. Можно смело сказать, что все, что спотыкаются и продолжают в своем постоянном младенчестве и неразвитии, делает это по одной основной причине – непренебрежение изучения Слова Божия. Можно точно определить христианский прогресс, определив время, проведенное изучение Библии. Послание к евреям написано для исправления этого пренебрежения. Вестью его является – продолжай, достигай зрелости, стремись, пока не достигнешь венца. Пренебрежение не поступать так не обойдется без наказания. Непослушание Христу приводит к наказанию Господню и потере награды в конце пути. Для иллюстрации опасности прекращения достижения Божьего успеха автор послания к евреям напоминает нам историю израильского народа. Конечно, это было хорошо известно этим еврейским христианам, которые полностью были знакомы с Ветхим Заветом и с историей их народа. Так им представлены переживания народа, как предупреждение при остановлении достижения жизни с избытком. Послание к евреям 3 главе 7 по 11 стих читаем. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали пути моей, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Это цитата из 94-го псалма, где народ Божий обещается быть полностью послушным Богу. Весть народу Божию и поэтому и нам, которые спасены сегодня. В 7 и 8 стихах сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Очевидно, возможно, и даже представляет опасность верующим ожесточать свои сердца против Бога. Мы говорим о ожесточенных грешниках, а здесь мы имеем ожесточенных святых. Это те, которые живут не в послушании воли Божией, продолжающие пренебрегать предупреждениями и просьбами Бога. Это только делает их неотзывчивыми к Его нежным просьбам, пока, наконец, это не приведет их в состояние, когда им будет почти невозможно покаяться. Бог только может принять меры к ним в наказании и суде пред судилищем Христовым, где вся нечистота сгорит, и они будут спасены, но так, как бы из огня. Помните ли вы, как сознавали вы вину, когда, после того, как вы были спасены, вы стояли пред необходимостью оставления некоторого греха или привычки? Вы знали, что это не должно иметь места в вашей новообращенной жизни, но вы были жалкими в вашем переживании и непослушании? Но прошло время, сознание вины притупилось, вы начали искать извинения, и сегодня то, что однажды причиняло вам столько чувства вины и осуждения, предается забвению и извиняется с малым чувством вашей совести. Знаете ли вы, что произошло? Вы ожесточили ваше сердце, и в этом причина, почему вы не росли духовно и не наслаждались победой. Да, вы спасены, но вы много теряете и лишаетесь бесчисленных благословений и награды. Подумайте об израильском народе. Они были порабощены в Египте и испытывали жестокие бичи своих господь. Господь избавил их своей превосходной благодатью и силой, освободив их от жалкого рабства. И во время их избавления Бог позаботился, чтобы в каждом доме было пролитие крови. В домах израильтян с верой и послушанием Господу брали и заколали агнца и кровью кропили косяки дверей дома. В домах же египтян, которые не знали Господа, в каждом доме совершался суд. Бог забирал жизнь у первородного сына. В ту ночь смерть шествовала по стране. В домах неверующих египтян происходил суд. В домах верующих израильтян агнец был заклан как заместитель. Это все служило прообразом и предвозвещало чудный план Божьего искупления, где Христос, Сын Божий, стал нашим заместительным агнцем, когда Он умер за грехи наши на Голгофском кресте. Избавление израильтян из египетской страны было прообразом искупления. Они были искупленными людьми из Египта, чтобы никогда не возвращаться назад. Но будем помнить, что это было только начало странствования. Они направлялись в Ханаан, обетованную землю. Бог не желал только вывести их из Египта, но Он желал, чтобы они были в Ханаане. Между этими двумя местами находилась пустыня, странствование, которое казалось невозможным, но Бог обеспечил все для их безопасного странствования и достижения Ханаана, если они будут послушны Ему и будут доверяться Ему. Бог поместил Черное море между ими и Египтом, чтобы они не вернулись назад. Он предоставил облако и столб огненный для руководства в их странствовании. Он послал им ману с неба для пищи и воду со скалы для питья. Их одежда не старела и обувь не изнашивалась. О, какое это было их обеспечение с удовлетворением всех нужд! Однако, кроме священников, было только два израильтянина, которым было больше 20 лет из вышедших из Египта, что достигли Ханаана. Остальные из них, неудовлетворенные Божьим обеспечением, желали египетской старой пищи. Несмотря на то, что они вышли из Египта, старый Египет все еще оставался в них. Они подавались своим плотским вожделением, желали рыбы, огурцов, лука и чеснока из Египта и пренебрегали Божьей манной с неба. Теперь не забудьте, это был Божий народ, искупленный кровью, избавленный из рабства египетства, чтобы в него не возвращаться. Но о них говорит Бог в 10 и 11 стихах 3 главы. «Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, и не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе своем, что они не войдут в покой мой». Важно, чтобы человек пришел к Богу и принял жертву Христа за грехи на Голгофе. Это включает прощение, и тогда человек становится Детем Божиим, членом Божьей семьи. Также важно продолжать доверяться Господу и повиноваться Ему после того, как человек стал Его Детем. Если однажды человек родился в семью Божию, он никогда не может быть нерожденным, но имеет на небесах приготовленное вечное жилище. Но от ставшего Дитя Божие ожидается, чтобы он возрастал и пребывал в общении с Богом и семьей Божией. Здесь притравляется два положения. Одно – прощение и спасение от ада, и другое – наше ежедневное отношение к Господу. Одно относится к месту нашей участи, а другое относится к нашему общению и награде. Какое ваше положение сегодня? Познали ли вы Божие прощение грехов? Если познали, живете ли вы в общении с Ним сегодня? Вы можете познать. Доверьтесь Ему сегодня. Аминь.